И забывается вся мерзость ненасти, холод, слякоть. И кажется, что тепло и солнце были всегда. И главное, всегда будут. И вот, когда в Лялиной жизни случилось то, о чем она мечтала годами, почти без надежды, потому что в глубине души с некоторым страхом и смирением подозревала в себе вечную неудачницу. Сергей Леонидович теперь подолгу работал с ней одной. Гримерша, неискренняя баба, стала называть ее Людмилой Петровной. И был случай, когда за Лялей прислали директорскую машину, чтобы ехать на радио рассказывать вместе с директором и Сергеем Леонидовичем о том, как идет работа над новым спектаклем. Когда все это и другое в таком же роде случилось в Лялиной жизни в конце зимы 1952 года, когда Ляле исполнилось 25, она очень быстро, пожалуй, даже мигом привыкла к происшедшей перемене и думала, что теперь так будет всегда. И в дальнейшем может быть только лучше. Что переломило жизнь, оставалось для Ляли загадкой. Да она и не задумывалась. Ветра, что ли, переменили направление в Поднебесье? Где-то за тысячи миль пронеслись ураганы? Бабушка-покойница любила такую поговорку. Придет время, будет и пора. И вот пришло Лялино время. А почему бы и нет? Она так упорно ждала, терпела. Мама считала, конечно, что поворот к лучшему случился благодаря ей. Давешняя кляуза помогла. Возможно, что и так. А возможно, что Николай Демьянович повлиял. А еще того возможней, что Сергей Леонидович, который вообще-то всегда, еще с приемных экзаменов в училище, на которых Лялю провалили, относился к ней хорошо, даже чересчур хорошо. Привык, пригляделся. А вдруг увидал и сам изумился. «Да что же это, товарищи, мы с Людмилой Телепневой делаем?» Он однажды передавали, так про нее сказал. «Ну, милота, милота, а дальше что?» «Да ведь если милота есть, это ужасно много. Милота на улице не валяется. Милота – дар Божий», – говорил Ксенофон Федорович, художник, который передавал услышанное. «Развивать нужно, лелеять, а не нос воротить». Ксенофон Федорович был отличный человек. Лялю любил как дочь. Умер бедный от сердечного приступа. Пил много. И все-таки бабушка мудрее всех. Пришло время, вот и пора. Занавес закрылся. Актеры поспешно бросились за кулисы. Но Ляля не успела за другими. И когда полотнища вновь распахнулись, шумящая волна из зала захватила ее. Она оказалась одна на сцене и не могла сообразить, кланяться ей одной или ждать остальных. Кто-то схватил ее за руку, больно сжав пальцы, потянул к рампе. Она поклонилась, краем глаза увидела, кто тянул, Макеев. Тот улыбался и шептал злобно. «Кланяйся, ну, тебя же вызывают!» И снова так же, всей гурьбой, отпихивая друг друга, кинулись за кулисы. Ляля почему-то замешкалась. И волна накрыла ее одну. Кто-то бросил букет. Актеры перестали кланяться, выстроились неровной шеренгой, тоже стали аплодировать. И все повернулись в сторону правой кулисы, откуда вышел Сергей Леонидович с лицом немного бледным и брезгливым, какое бывает у него от усталости к концу репетиции. Ляля смотрела на Сергея Леонидовича, едва сдерживая слезы. Ей хотелось обнять его и сказать ему, какой он настоящий и замечательный. Неожиданно он взял ее за руку и вывел вперед. Они стояли одни перед залом, который наполовину уже опустел, но гремел, клокотал и напирал на сцену еще сильнее, чем прежде. «Спасибо, Сергей Леонидович», — сказала Ляля. «Спасибо вам». «В зал», — не глядя на нее, пробормотал он. Потом вышел Николай Демьянович в отличном светлом костюме, с белым платочком в карманчике, в каких-то новых очках с толстой черной американской оправой. Эти очки совершенно его изменили. И вообще он выглядел непривычно. Он уже не сгибался в поклонах, как официант. Лицо его не покрывало смертельная бледность, и оно не блестело потом. Держался он прямо, кланялся солидно, опуская голову, и было похоже, что соглашается с кем-то. «Да, да, да». Потом он подошел к Сергею Леонидовичу, обнял его и поцеловал. Ляля заметила, что Сергей Леонидович запунцовел, стискивая Николая Демьяновича с горячностью и что-то говоря ему на ухо. Затем Николай Демьянович подошел к Ляле, поцеловал ей руку, шепнул: «Сегодня бы надо отметить». Ляля не успела ничего сказать, как он уже отошел, жал руки актерам, а женщинам целовал. Наконец отгремело, иссякло. Все спускались по узкой лестнице вниз. Разговаривали хором, хохотали, поздравляли друг друга. Сергей Леонидович поддерживал Лялю под локоть. 7 раз вызывали! 7! 7! Кричала помреж Лембер, которая стояла внизу лестницы. «Успех, Сергей Леонидович!» «Да, да, посмотрим», — кивал главный. «Но вы, Ада Максимовна, очень торопите занавес. Получается назойливо, провинциально. Вы же сами просили, Сергей Леонидович. Надо соображать. Видите, обозначился успех. Значит, незачем гнать занавес. И без того хлопают. Вы соображайте. Ну ничего, пустяки. Поздравляю вас». Он устало улыбнулся, пожал Лемберг руку. «Облака в 3-м акте снять, запишите. Ни черта не получается, какая-то каша». Сергей Леонидович прошел дальше, а Лемберг обхватила Лялю сзади за плечи и чмокнула в щеку. «Лялечка, поздравляю! Ой, прости, испачкала! Ну ничего, сейчас смоешь грим. Все чудесно, замечательно. Только в последнем действии одно местечко, когда Макеев подходит к крыльцу, и ты поворачиваешься». Лемберг тараторила в возбуждении, двигая большим накрашенным ртом. Но Ляля понимала плохо. «Спасибо, Адочка, большое спасибо». Она кивала и улыбалась почти бессознательно. Потом тоже чмокнула Лемберг в щеку. И тут пришло в голову, что еще месяц назад... Да какой месяц? Еще вчера... Она не посмела бы не только поцеловать Аду Максимовну, но даже назвать ее Адочкой. А сейчас это вышло так просто, само собой, и Лемберг как будто даже довольна тем, что ее чмокнули. Все вокруг продолжало меняться, и она менялась сама, она это чувствовала. Так и должно быть, ничего странного. Не нужно удивляться. Все, что ее окружало и было с ней связано, менялось. Менялось неумолимо и ежесекундно. И люди, кажется, это чуяли, как птицы чуют перемену погоды. Когда, разгримировавшись и переодевшись, Ляля вышла в кулисный зал, там уже стоял окруженный актерами Сергей Леонидович и делал замечания по какой-то сцене. Он сам показывал, что следовало делать, и в чем была ошибка. И потому, как он показывал, смешно, с увлечением, было ясно, что у него превосходное настроение, что он чувствует удачу и уже слышал от кого-то ободряющие прогнозы. И все это понимали, и, глядя, как Сергей Леонидович показывает, хохотали восторженно. Здесь же был Смурный, который тоже улыбался, глядя на Сергея Леонидовича, и на его лице застыло выражение несколько приторной радости. Он сказал Ляле: «Очень, очень здорово, Людмила Петровна. Поздравляю от души». По глазам было видно, что фальшивит. Впрочем, также фальшивила Женька Милютина, которая целовала Лялю. Говорила, что страшно счастлива за нее. И что пора, наконец, положить пределу террору старух и всей молодежи объединиться. Раньше, когда Женька была в порядке, а Ляля в затире, она этого не предлагала. Но все это Лялю сейчас не трогало. Худое не вспоминалось. Хотелось быть доброй, великодушной. И, прочитав в ласковых глазах Смурного глубоко запрятанный мелкий собачий страшок, она даже испытала к бывшему врагу нечто вроде сочувствия и ответила радостно: «Спасибо, Герман Владимирович, спасибо вам». Тут в зале появился Николай Демьянович. Сказал что-то насчет банкета в Гранд-отеле. Кажется, в понедельник. Ляля слушала плохо. Думала, как быть. Гриша ждет внизу. Придется знакомить. Николай Демьянович, подойдя к Ляле, сообщил негромко, но совершенно спокойно, как будто вокруг не было людей: «Буду ждать внизу, у кабинета директора. Там 2 друга со мной». После этого исчез.